Второй раз я приезжаю сюда в надежде встретить братишек из своего батальона, с горечью говорит Александр Гаврилович Иванов из города Ангарска, и не встречаю, хотя и вы, и я продолжаем поиск. Где они? Не здесь ли покоится их прах? Тогда почему на могильных плитах я не нахожу фамилии друзей, погибших на моих глазах? Это ошибка войны. Ее нам нужно исправлять. Да, прав Александр Гаврилович, поддержала Галина Николаевна Михайлюк, приехавшая из Иркутска. Мы, три сестры погибшего Николая Большина, давно мечтали побывать здесь, где растворился прах нашего единственного брата. Счастливы, что наша мечта осуществилась, но нам и горько в душе, ведь его имя до сих пор не высечено на плитах братской могилы, хотя в похоронке точно указано место героической смерти Николая, село Городище Болховского района и полевая почта 2077, которая обслуживала 116-ю морскую бригаду. Уважаемая Галина Николаевна, завершила начатый разговор ученица 5-й школы города Орла Лена Новикова. Ошибку мы постараемся исправить к следующему вашему приезду. Здесь мы установим новые плиты, продолжим горький список погибших. Имя вашего брата будет написано золотом. Мы постараемся увековечить память и всех тех, кто до сегодняшнего дня считался безымянным. Мы заверяем вас, дорогие ветераны и родственники погибших, что покуда существует мир, покуда будет стоять на земле наша школа, покуда будем жить мы, школьники, память о вас не умрет. Красные цветы, напоминающие цвет крови, будут ложиться сюда, к подножью обелиска, не только в светлый день Победы. Они будут ложиться ежегодно в февральскую годовщину битвы нашей с врагами. Это уже стало доброй главной нашей традицией – чтить память павших, почитать вас, оставшихся в живых. Спасибо вам, дорогие ветераны, за этот мир, за эту жизнь. Больше часа продолжался митинг, который затем перешел в задушевно откровенный разговор жителей деревни и ветеранов. Спала палящая, обжигающая кожу майская жара. Свежим ветром подуло с берегов за уши. Снежной метелью закружились лепестки черемухи, принося ароматный запах весны из старого барского сада. Там, готовясь к вечерней заре, пулеметной очередью начал пробовать свой голос соловей. Та-та-та-та, свистом напоминающим свист пуль. Фьють, фьють, фьють, фьють, отзывался в прибрежных окских ветлах другой соловей. Вздрогнули на миг натянутые нервы ветеранов и успокоились, принимая всей душой тепло, запах подсыхающий после утреннего майского ливня земли. Расходились ветераны благодаря руководству колхоза за помощь, оказанную в установке памятника, благодаря трактористам Николая Николаевича Пальчикова и Алексея Савина, которые помогли поставить на место многотонные глыбы гранита. Разбившись на группки или в одиночку, растекаясь по окрестностям, отыскивали ветераны свои памятные места. Каждый из них теперь уже молча, про себя, вспоминал тот первый бой, который принял здесь. Каждый присел в окопчик, ложбинку, воронку, что прятали его от кинжального пулеметного огня и задетых в бетон дотов. То тут, то там, на сочной яркой зелени, были видны белые островки голов ветеранов. Появились заблаговременно припасенные бутылки и снедь. Каждый налил себе 200 граммов фронтовых и, выплеснув на землю половину, прошептал глядя на обелиск. «За тебя, друг! За вас, братья! Простите нас! Пусть земля будет вам пухом! Вечная вам память!» Подойдя к окопчику, в котором расположились бывшие минометчики, я опустился рядом с ними. «Вы знаете, Егор Егорович», — тяжело вздохнув, произнес Александр Филиппович Пономарев из Ворошиловграда, «наступают самые тяжелые минуты, минуты расставания. Мы знаем, что встретимся с вами еще не раз, но уже не в том составе, что собрались теперь. Кого-то мы не досчитаемся в своих рядах. Примите от нас подарок, наши голоса, записанные на пленку. Если что, слушайте и вспоминайте нас. Ну что вы, дорогие мои друзья, живите вечно и знайте, что мы о вас помним и всегда ждем вас в гости. Ведь вы солдаты победы. Как же можно без вас?» Баллада о 116-й морской. Ночь февральская, ночка темная, стужа лютая, бездорожная. Трудно, медленно шли усталые моряки-бойцы исхудалые. Утром пасмурным в смертный бой вперед через лед реки повалил народ. Без разведки шла братва удалая, дальневосточная, бывалая. Не бежать, не лечь, места открытые, как мишени в тире беззащитные. Пулеметы бьют их кинжальные, минометы лают окаянные. Левый берег Оки высоко стоит, не залезть туда, льдом сплошным покрыт. Полегли в крови цепи первые, их сменяют вновь братья верные. Третьи сутки уж трудный бой кипит, пушки бьют врага, черный снег покрыт, и полондра клич по цепям гремит, без козырка вновь на ветру летит. Сбили немца мы, городище взяв, перешли по льду Оку-матушку, а река Ока вся сера от тел моряков лихих, братьев ратных дел. Я иду весной там, где Зуша течет, где она Оке себя отдает. Говорю, не зря мы пролили кровь, пусть цветет страна во веки веков. Пусть живущие вспоминают тех, кто погиб в бою в свои 20 лет, кто погиб в бою, не познав любви за отчизну-мать, славу Родины. Кто прошел войну и остался жив, не забудь взглянуть, где ты в бой ходил, где весь ужас войны ты познал тогда, легче будет жить тебе до конца.